Биг-бой прыгнул вторым, шлепнулся в быструю речку и выкарабкался на другой берег. Последней прыгнула Сомба, но и ей тоже пришлось искупаться. Идти за гепардами дальше не имело смысла. Пока мы доберемся до противоположного берега, они успеют скрыться. А искать следы в этих непроходимых зарослях совершенно немыслимо. Так что мы просто прислушивались к тревожным крикам обезьянок-вервет. По направлению, откуда доносились эти крики, мы узнавали, куда идут гепарды. Конечно, я сама виновата, что гепарды от меня удрали. Им явно надоело мое присутствие, и они решили, что единственный способ от меня отделаться — это уйти за реку. Обычно я не преследовала их с такой назойливостью, но на этот раз моя настойчивость была извинительна. Мне хотелось узнать как можно больше о первых проявлениях полового инстинкта у гепардов. Насколько я знала, до сих пор никто не имел возможности наблюдать эти моменты в естественных условиях. В надежде перехватить нашу тройку, мы проехали несколько миль выше по течению, где можно было попасть на тот берег на машине. Но когда мы добрались до равнины за прибрежной полосой растительности, там оказалось такое множество буйволов, что пришлось несолоно хлебавши возвращаться домой, и то мы еле успели до темноты. В лагере нас встретил Бен. Он отвозил вещи Джорджа в Наиваше, но сильно задержался. Я спросила его, почему он так мало бывает здесь после моего приезда из Лондона, и услышала в ответ, что ему не нравится делить со мной гепардов, и он всегда предпочитал работать самостоятельно. Что ж, эти чувства вполне понятны, но вряд ли совместимы с должностью моего помощника. На следующий день он пошел с нами искать гепардов и все время держался поодаль сам по себе. Река Мурера служила границей заповедника, и местность за ней была нам совершенно незнакома. Стоило миновать густые прибрежные заросли, которые простирались примерно на милю от берега, как начиналась идеальная для гепардов местность. Буйная поросль тянет по берегам удивительно красивого сухого русла. Она пересекает заросли и через несколько миль постепенно исчезает. Дальше прибрежная растительность снова покрывает только берега Муреры. И хотя русло наполняется водой только в период дождей, в сухое время года в нем остаются несколько больших луж, у которых собирается множество разных животных. Возможно, их привлекает отсутствие крокодилов, которыми так и кишит Мурера. А сейчас, когда дожди еще не кончились, вся густая стена кустарника была усыпана цветами. Они расцвели везде, куда ни глянь, и в таком сказочном изобилии, что мне было очень трудно сосредоточиться на выслеживании гепардов, а не переключиться на собирание гербария. Впрочем, идти по следу в такой чащобе все равно не удавалось. Мало-помалу заросли сменялись открытой, похожей на парк, местностью. Там и сям были разбросаны термитники, великолепные наблюдательные вышки. А деревья росли отдельными рощицами. В их густой тени хищник мог прекрасно затаиться и поджидать в холодке, пока на него не набредет какая-нибудь дичь. Короче говоря, лучших охотничьих угодий для детей Пиппа не придумаешь. Но только вся эта территория была вне заповедника. Она принадлежала племени Боран, и владельцы отказывались продать эти 300 квадратных миль лесистой равнины. Несмотря на то, что здесь было полно мух цеце, и пасти скот все равно было нельзя. Однако браконьеры сюда заходили частенько. К счастью, они держались возле речки Бесанади, которая в этих местах служила единственным водопоем для животных, если не считать Муреры. Но отсюда Бесанади была довольно далеко, и мы надеялись, что дети Пиппы останутся возле Муреры. Однако, как ни обшаривали мы ее берега, гепардов так и не нашли. На другое утро я попросила Бена привезти проволочную сетку из лагеря Джорджа. Вечером, когда мы возвратились, проведя еще один день в бесплодных поисках, я нашла записку от Бена, в которой сообщал, что он снова повредил ногу и уехал в больницу в Найроби. Больше он к нам не возвращался. Теперь мы тщательно обыскивали территорию племени баранов.